Глава 14. Заскреблась я катать в окошко ночь. Преосвященный долго вслушивался в свист ветра, вглядывался в пляску обледенелых тополиных крон и нежданно-негаданно заснул, и воочию увидел во сне, как выпорхнула из клетки белоснежная голубица и взмыла ввысь, в солнечный блестящий верх, и стала облетывать высокую гору, словно что-то искала на ее склонах. И нечестивые, целые полчища их затаились в кустах кизила, тянули луки и стрелы огненные, приложили к тетиве, чтобы подбить свободную птицу. И дымные прочертили полосы стрелы в небе, но ни одна не попала в цель. А крылатая вестница все кружила и кружила в белом небе, пока не слилась с ним и не исчезла, растворилась в бездонной глубине. Нечестивцы, видя такое в страхе и ужасе, бежали прочь с горы, бросали луки, срывали доспехи, а гора вдогон насылала на них раскаленную лаву и огонь. Сера лилась им на головы и плечи, и палящий ветер слепил им глаза. И они останавливались и тут погибали, испепелял их огненный гнев небес. Он проснулся. Было морозное и ясное утро. Вспомнив сон, он подивился. В страшной, невероятно отчетливой картине предстал ему 10-й псалом. Но почему 10-й? Ведь сегодня будет исполнен предыдущий, 9-й. Видно, он утомился и даже во сне продолжал борьбу. И вот грянуло торжество. На Невском подворье к архимандриту Петру съехалось много народу. Слушателей рассаживали полукругом. Центром была принцесса Екатерина. Слева от нее разместились дамы и вельможи. Справа церковные иерархии, Малиновский и Калетти в том числе. Их словно бы ненароком посадили в первый ряд прямо напротив хора. Феофан опустился в кресло между ними и принцессой, но подчеркнуто ближе к ее высочеству. Из боковой двери вышел Тредяковский, привыкший уже к многоликой сонавной толпе. Он поклонился имениннице, всем собравшимся, и произнес красиво закрученное похвальное слово. Затем, не дав людям опомниться, повернулся к хору, и строгие детские голоса ударили в своды. Слово заявило себя сразу. В рывке вступления первого голоса «Исповемся», а затем объединились, сплелись движения всего большого хора, и тексты, разложенные на 12 голосов, начали рисовать свои узоры, подыгрывать, помогать замыслу творца-дирижера. Глубока была начальная печаль. В темные траурные тона одеты были голоса. «Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса твоя». Здесь еще не место было рыданием и страстному выражению скорби. Голоса только нагнетали тяжелое угрюмое чувство, готовили к трагедии. «И да уповают на тебя знающие имя твое, яко не оставил еси взыскующих тебя, Господи». Мольба искренняя слышалась сквозь зов басов. И вот резко разорвался печальный эпический строй повествования. Быстрые отрывочные фразы, сопровождающие основные ключевые слова, вмиг создали дробность, тревожность, предопределяя надвигающиеся вплотную опасности. Как раздувает ветер пожарища, вскидывая качающиеся багровые языки пламени на стену только отстроенного дома, так в причитаниях и криках распаляются пронзительные детские голоса. Лижет, лижет кровавый язык белое дерево, так ласковый теленок вылизывает соленый камень. Но только от этих жарких ласк черные следы, как крылья станинские, на стене проступают. И чернеет стена, и накаляется, ползут из швов змейки дыма. И вот вмиг, объятая огнем, рвется со страшным треском и искрами сыпучими. То пришел шквал, разыгралась огненная стихия. А голоса все добавляют и добавляют жару, вкручивают в толпу дробно несущиеся слова. «Сокруши, сокруши, сокруши, сокруши!» И вторые тянут мышцу грешному и лукавому. А третьи накатывают «взыщется грех его» и «не обрящется». То выкрикивается слово «грех», то «не обрящется» и «страшно, страшно», «неотвратимо, неодолимо». Теперь уже страдающее чувство полностью выплескивается на волю, и зала полна рыданий и гневных вскриков. «Погибните, погибните!» И множатся они, и растут, и падают на головы нечестивцев. А хор уже повернул к ним лица, поет, глядя на них, но зал еще не понимает, но чувствует и содрогается. Так пробирает пламень песнопения. Оно не угаснет, наоборот, уже вселенский бушует пожар, порождая страстные слова. И упругая мелодия разрастается в своем волнообразном, качающемся движении, словно медленно раскручиваемая пружина, удивительная спираль. Постепенно, очень постепенно утешаются голоса. Ползет откуда-то из-подваль родившийся трагический шепоток, и его мягкие женственные изгибы так и льнут к ушам. И вот финал. Нежно-сердечное моление басов и сильное заклинание теноров. «Желание убогих услышал, еси Господи, уготованию сердца их и воняло ухо твое». Тянется еще, как душевная мука, звук, плывет, а хор уже кончил, смолк. И с трудом переводя дыхание, и переглядываются друг с другом, и улыбаются, потому что дети есть дети, и нет им дела до взрослых страстей. Церковники уже поняли, кто сии грешники и нечестивцы, но не решаются обсуждать. Зал замер, и только принцесса и ее свита разражаются аплодисментами. И с некоторым опозданием их подхватывают остальные, и даже сами нечестивцы. Они ведут себя так, словно ничего не произошло. Но вот хор снова начинает. На этот раз берется стих из третьего Евангелия. «Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мною». Черный вихрь взмывается словами. В роковой поединок вступают голоса, и слышится боль и ярость, и звуки соскакивают с одного уровня на другой, и мелодией подчеркивается уверенность в недалеком будущем. Когда так и произойдет, так и случится. И голоса пропевают слитно единой силой предо мною и замолкают. Зал заворожен, широкий мятежный дух всех прохватил, и потому немногие видят, как Преосвященный вручает Тредяковскому листы, и тот, встав в позу, выжидает тишины. Василий Кириллович делает серьезное, слишком серьезное лицо, все понимают, что это преувеличение, и начинает читать. Сатира о различии страстей человеческих. Тут же переглядываются со значением, ибо сатиру знают многие, но чтобы вот так открыто. Василий Кириллович читает, читает мастерски и доходит, наконец, до обличения некоего Варлама, двуличного чернеца. «Когда в гостях за столом и мясо противно, и вина не хочется пить, да то и не дивно. Дома съел целый каплун и ножи рассало, а бутылки венгерского с нуждой запить стало». Это прямой намек на духовника императрицы Варлама Троицкого. Удар по всей партии. А ведь ради него-то поди и писал Кантемир свою сатиру, чтобы его очернить. И читают ее здесь, перед всеми. А раз читают принародно, следовательно, карта его бита. Все рукоплещут поэту. Принцесса в благодарность дает поцеловать ему свою руку. Праздник удался. Слуги приглашают к столам. И перегляд Феофана и Тредяковского тонет во всеобщей неразберихе. Поэт победоносно вскидывает голову, но во взоре Преосвященного сквозит лишь смертельная усталость. Василий Кириллович сникает, и вдруг, как удар, ощущает на себе взгляд ненавидящий, прожигающий. Бывший его префект Платон Малиновский смотрит на него. Обычный, властный, надменный, немигающий взгляд Василиска нынче полон такой лютой злобы и вместе с тем такой затаенной боли, что Василий Кириллович Тредяковский невольно проникается к нему состраданием. Жалеть своего кровного врага. Но поздно. Участь его предрешена. Здесь, сейчас. В скорости Ефимий Калетти и Платон Малиновский заключаются в крепость. Феофан Прокопович не забыл им историю с переводом Рибериного писания. Так нужно, чтобы пресечь раздоры в государстве. Так нужно, и враги заточены в глухие казематы. Навеки вечные. Никто и не подозревал тогда, что у вечной ссылки будет свой срок и что она кончится. Но будущее живым людям узреть не дано.